Ничего, что угрожало бы жизни. Наконец, включаю фонарик, на миг ослепивший меня своим светом. Проморгавшись, безошибочно направляюсь к Хамве, припаркованному в нескольких шагах от лестницы. Для начала заглядываю в салон, нахожу несколько пистолетов и коробок с патронами, беру один и две коробки к нему. Затем заглядываю за заднее сиденье, заляпанное пятнами крови. Не обнаружив ничего полезного, выбираюсь из машины и шагаю к багажнику. Открываю его, кладу найденное оружие и ножку от стула с края и принимаюсь проверять вещи. Слева стоят две большие канистры с топливом, справа бутылки, плотно затянутые в полиэтилен. Освещаю их, вода. Посредине обнаруживается сумка, похожая на ту, которую я еле дотащила до конференц-зала. В ней сухие пайки и консервы. Еда у нас еще есть, но на это нужны калории для более быстрого восстановления. Только сейчас понимаю, что все в руках не унесу. Надо было взять с собой рюкзак, но я как-то не подумала, что захочу взять еще что-то помимо пары бутылок с водой. Еще раз осматриваю машину, не нахожу ничего подходящего, а всю сумку мне не дотащить, на вид она больше предыдущей. Возвращаться с пустыми руками, чтобы взять рюкзак и снова прийти сюда, было бы наиглупейшим решением в жизни. Поэтому я решаю пройтись по парковке и осмотреть хотя бы несколько машин. Не удосужившись закрыть багажник, не забываю прихватить с собой металлическую трубку. Разворачиваюсь и освещаю парковку, а после решительно направляюсь к ближайшей машине. Это оказывается поистине мини-коробочка на колесах, которые спустились частично или полностью. В городе, где я жила до того, как меня забрал отец, был всякий транспорт. Редко, но был. Но таких машин я еще не видела. Склоняюсь к окну и свечу внутрь, осматривая салон. Ничего интересного. На всякий случай дергаю за дверную ручку, вдруг в багажнике что-то найдется. Но машина оказывается заперта. Оставляю ее и перехожу к следующей. Ее состояние оказывается едва ли лучше, чем у предыдущей. На этот раз в первую очередь я проверяю, не заперты ли двери, а только после этого просвечиваю салон. Да, я нахожусь далеко от въезда на парковку, и снаружи никто не должен услышать, если я разобью окно, но рисковать все же не стоит. Проверяю несколько автомобилей, некоторые оказываются не заперты, но бесполезны. Небольшой кожаный рюкзак вижу уже в 10-й или 11-й машине, но она закрыта. Решаю рискнуть и не терять времени попусту, ведь меня нет уже слишком долго. Алистер может отправиться на мои поиски, оставив при этом Нейта в одиночестве. И нет, я не переживаю о том, что Нейт не сможет постоять за себя. Он разозлится из-за того, что я ушла. Гарантированно. За те 2 дня, что мы просидели в небольшой комнатке, пока Нейт бодрствовал, мы только и делали, что разговаривали. Он, не скрывая интереса, задавал множество вопросов обо мне, моей жизни до военных и после того, как я попала к ним. И, к моему удивлению, охотно делился сведениями о себе. Рассказал о том, как познакомился с Лав и Заком, об их совместных приключениях, плене и полковнике, которого мы убили 2 дня назад. Понятия не имею, что послужило причиной смерти, молния Нейта или автоматная очередь, выпущенная мной. Но после всего, что рассказал Нейт, угрызениями совести я не мучаюсь. Конечно, я подозреваю, что Нейт упустил множество подробностей, но я его за это не виню. Теперь я понимаю, почему Нейт хочет спасти Курта, ведь из тех, кто вытащил его из плена, помимо Лав и Киллиана, находящихся в безопасности, в живых остался только он. За эти 2 дня я не раз ловила на себе тот взгляд Нейта, от которого все внутри сжимается, а щеки заливает румянец удовольствия. А еще я все время вспоминаю поцелуй, и мысли о нем сводят меня с ума. Уверена, если бы не Алистер, почти все время находящийся поблизости и почти не принимающий участие в разговорах, тот поцелуй стал бы не единственным. Вздыхаю, возвращаясь в настоящее, оглядываюсь по сторонам, но во мраке подземелья не вижу и не слышу ничего подозрительного. Кладу фонарик на крышу машины, удобнее перехватываю металлическую трубку, замахиваюсь и с силой опускаю на боковое окно неровным острым краем, тем, что крепился к сиденью. Стекло идет трещинами. Повторяю процедуру еще раз. Звон заполняет пространство и эхом раскатывается по безмолвному помещению. Застываю, стараясь успокоить разогнавшееся сердце. Тянусь через проделанную дыру в салон, хватаю рюкзак и вытряхиваю из него содержимое на сиденье. Подошвы ботинок хрустят по стеклянной крошке, но я не обращаю на это внимания. Когда рюкзак оказывается пуст, хватаю с крыши фонарик и шагаю в сторону Хамви, миную проверенные автомобили, направляясь прямиком к открытому багажнику. Скорее интуиция, чем слух или зрение подсказывают мне, что что-то не так. Инстинктивно приседаю за крайней машиной, той самой малюткой, и выключаю фонарик. Крепче стискиваю трубку одной рукой, второй проверяю оружие. Стараюсь не издавать никаких звуков, даже не дышать. Поначалу думаю, что интуиция меня подвела, но потом слышу далекие шаги. Застываю, ощущая, как каменеют внутренности, а волоски на руках шевелятся от ужаса. Исходя из того, что я слышу и продолжаю ничего не видеть, где-то совсем недалеко находится человек. Военный? Вряд ли. Он не ходил бы здесь в темноте, хотя, с другой стороны, у него может оказаться прибор ночного видения. Черт! Может, это псих? Это более вероятно, но ничуть не лучше. Мне-то что делать при отсутствии света? На минуту-другую все звуки стихают, а затем я снова слышу шаги, вернее, шлепанье босых ног по бетону. Это точно псих. Стискиваю зубы и досадливо морщусь. Какого черта он тут забыл? Я думала, военные перебили всех психов поблизости. Но главное не это, а то, как мне с ним разобраться без шума. Вряд ли он уберется слишком быстро, а я не могу сидеть здесь вечность. Стрелять? Слишком опасно. Снаружи, да и поблизости могут оказаться его дружки. Выжидаю еще несколько минут. Судя по звукам, псих приближается, но не ко мне, а туда, куда я направлялась, к Хамви. Но что? Не успеваю додумать вопрос, как слышу шуршание и побрякивание. Кровь! Из-за того, что я открыла багажник, наружу просочился запах довольно свежей крови, вернее всего, он и привлек внимание незваного гостя. Оставляю трофейный рюкзак на полу, делаю тихий, но решительный вдох и выдох. Поднимаюсь и стараюсь не шуметь, ведь я слишком близко к психу, продолжающему чем-то шуршать. Если он услышит меня или почувствует мой запах, мне конец. Как могу ровно, пристраиваю фонарик на крыше автомобиля так, чтобы он осветил Хамви. Закрываю глаза, привыкшие к темноте, и нажимаю на кнопку. Свет озаряет парковку, а я яростно моргаю, пытаясь вернуть себе зрение. Смахиваю выступившие слезы и смотрю на удивительную картину. Псих почти полностью залез в багажник, но в данный момент уже развернулся и начал издавать удивленное урчание. Пользуясь тем, что он, скорее всего, все еще меня не видит, бросаюсь вперед. Противник тоже приходит в движение. Теперь он рычит и скалит зубы в предвкушении вкусного обеда. Но как бы не так. Замахиваюсь и бью трубкой по щеке психа. Его голова дергается, но я на этом не останавливаюсь. Бью еще раз. Вот только толку от этого, похоже, никакого. Психи практически не испытывают боли. Он хватает меня за руку. Чувствую, как обломанные, но от этого не менее острые ногти впиваются в кожу, а ткань куртки трещит под яростным натиском. Целюсь острием в глаз противника, но промахиваюсь, попадая в щеку. Выступает кровь, но ее крайне мало, гораздо меньше, чем у обычного человека. Псих легко отшвыривает меня в сторону. Отлетаю за пределы луча света, врезаясь спиной в колонну перекрытия и, не удержавшись, падаю на колени, больно приложившись ими о холодный бетон. Подняться не успеваю. Псих мгновенно налетает, роняя меня на спину. Даже при таком скудном освещении вижу сверкающие яростью и предвкушением глаза. Но я не собираюсь сдаваться. Быть убитой каким-то вонючим психом в не менее вонючем подземелье? Не сегодня. Пинаю психа, заставляя его хоть немного отстраниться. Он злится, но именно это мне и надо. Пользуясь тем, что в данную секунду он не на